Итак, мы остановились на прошении из молитвы «Отче наш», «Да будет воля Твоя, как на небеси и на земле». И сейчас мы продолжаем. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». О чем мы просим в этом прошении? О каком хлебе насущном сейчас идет у нас речь? О духовном. Почему? Совершенно... А то, что насущный для нас. Насущный, насущный, да? Необходимый. То есть хлеб наш насущный. То есть духовность. Нет, насущный – это каждодневный. Daily bread, как по-английски это будет звучать. Le pain quotidien – это будет звучать по-французски. А хлеб... здесь существо, здесь это сущный. Я объясняю, что вот во всех языках мира эта молитва звучит как хлеб, который, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Хлеб ежедневный. Хлеб каждодневный, переводится эта фраза. Но у святых отцов есть. Дело в том, что это калька с греческого языка, насущный у нас переведено. Мы будем чуть попозже об этом что я скажу. Но изначально, конечно, самое такое первое изъяснение этого прошения молитвы «Отче наш» – это о том, что мы просим у Бога того, чтобы Господь нас пропитал. В этом смысле мы, конечно, просим его о том, чтобы Господь подавал нам пищу на каждый день, и в это входит прошение не только пищи, но и все, что необходимо нам для жизни, в том числе кровь наш над головой, одежда, в которую могли бы одеться, огонь, которым могли бы согреться, вода, которой мы могли бы утолить нашу жажду. Но в этом же прошении, конечно, мы вспоминаем то, что Господь сказал о истинной пище, когда... искушал Господа сатана, он говорил, ну, сделай так, чтобы эти хлебы, эти камни сделались хлебами. Вот. А Господь ему на это сказал, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И когда мы об этом уже говорим, мы, конечно, здесь уже понимаем это прошение и в духовном смысле. Мы просим духовной пищи у Господа, прежде всего, о возможности... устроить по-настоящему глубоко свою духовную жизнь. Иметь возможность насыщать себя богослужением, молитвой, духовной литературой, Словом Божиим. Но еще то, о чем мы просим, это, конечно, вот как бы венец этого прошения, это хлеб евхаристический. Не случайно молитва «Отче наш», конечно, поставлена в конце всего евхаристического канона, который как бы исполнение всех прошений евхаристических. Конечно, здесь мы просим о причащении истинного хлебом, о том хлебом, который шел с небес, о котором Господь сказал, что если вы не будете пить крови моей и есть плоти моей, тогда вы не будете иметь жизни вечной. И когда мы просим в молитве «Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь», основной смысл исполняется в этой молитве. Это как раз хлеб евхаристический. Поэтому слово «насущный» здесь святые отцы, которые по-гречески писали, они говорили, что мы просим не только насущный хлеб, но и надсущный хлеб, который пребывает над всяким существом. Поэтому здесь, конечно, вы оказались правы, когда с самого начала стали рассуждать о корне в слове «насущный», сущности, без сомнения. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Слово «днесь» переводится как «сегодня», да? На каждый день, на сегодняшний день. И поэтому, когда мы просим у Бога Евхаристии здесь, то мы здесь вспоминаем о том, как называется день, в который совершается литургия. День Господень. Всегда вот у святых отцов вот, день Господень называется воскресный день. Вот. От этого и по латыни так звучит. Доменика, скажем так. Господин день. Когда мы об этом говорим, об этом дне, на котором мы просим, мы, конечно, говорим о возможности каждому из нас участвовать в литургии воскресной полноценно. О возможности причащаться телу и крови Христова вот каждый день Господень, каждую Евхаристию, каждую литургию. Чтобы быть достойным принятия этого тела и крови Христова. «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Ну, здесь мы понимаем это совершенно правильно о том, как мы с покаянием обращаемся к Господу и просим его прощения наших грехов. Но здесь же, вот в этом прошении, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, существует и некий суд, который мы тоже призываем, Боже. То есть прости нам наши грехи так, как мы прощаем тем, кто перед нами согрешил. Мы можем эту фразу перевернуть совсем в ином смысле. Если мы не прощаем тем, кто нас согрешает, и ты нас, Господи, не прости. Или не прощай нас, потому что мы не прощаем тех, кто нас не прощает. Или прости нас ровно настолько, насколько мы в состоянии простить другого человека. Это прошение, которое мы просим, оно на самом деле страшноватое. Мы так часто об этом не задумываемся. Но мы все время себе вымаливаем страшный суд. Мы все время себе вымаливаем некое наказание, некое непрощение и некое неоставление себя. Потому что всякий раз, когда мы просим простить нас так, как мы прощаем, мы всякий раз вот показываем Богу, кто мы есть на самом деле, насколько вообще мы способны прощать, насколько мы действительно реально прощаем людей, и насколько нам самим, вот если мы смотрим на это прошение, остается думать, как дальше нам жить, что, собственно говоря, нас ожидает после этой молитвы. Вы хотели что-то спросить? Да, можно ли молиться этой молитвой, если ты кого-то не простил? Можно. Ну, просто совершенно реально отдавать себе отчет. Да, но когда ты произносишь слова «и остави нам долги наши», ты приговор себе произносишь. Я об этом и говорю. Так а вот, не лукаво ли тогда это? Если вы это понимаете, что вы себе приговор произносите, в чем тут лукавство? Это цинизм, а не лукавство. Потому что лучше не произносить, пока не отойдет. Пока. Тогда вообще мы не можем молиться Богу. Вот в чем весь смысл. Вы совершенно правильно подводите с вашей мыслью, если так развивать ее до конца. Мы тогда вообще Богу молиться не можем. Потому что мы же не можем молиться во всей молитве, а молитву «Отче наш» взять и не прочесть. Да. Все лишается смысла сразу, понимаете? Вот, и вся жизнь христианская лишается абсолютно смысла, когда мы не можем простить. Человек жить не может дальше, пока он не простил. Человеку некуда идти, пока он не простил. В сегодняшних чтениях, по-моему, там сказано, что если ты принес жертву, то надо оставить. И все, никому твоя жертва не нужна совершенно. Помириться, а потом прийти только... Вот все, вот тут абсолютно вот шлагбаум опускается перед нами. Мы не можем идти дальше, все. Мы говорим эту фразу и понимаем, что все, если у нас на сердце нет мира, если мы не простили кого-то, если мы даже не попытались этого сделать, то нам просто некуда дальше идти. Пока вот мы этого не сделаем, мы не сможем... Ничего здесь, никакие молитвы, никакой хлеб наш насущный нам не подастся никогда. Ты слышал на службу, услышал миром Господу, помолимся, а у тебя нет мира, повернись и уйди. Стяжи этот мир, проси об этом мире у Бога. Молись. Разберись в себе, почему у тебя нет мира в душе. Если ты пришел с ожесточенным сердцем и с осуждением ближнего своего, то тогда вот встань где-нибудь там в уголочке на коленке и долго проси у Бога прощения. Врагах, что простить их нам грешным очень трудно. Это происходит уже как бы высшая уже ступень, до которой очень трудно нам дорасти. Дорасти вообще там пишет о кровавом поте. Через Святой Дух только по поводу прощения. Угу. Ну да, что же. А кровавый пот есть, а прощения нет. Что не может такого быть. Такого нет. Такого нет. Мы можем долго мучиться состоянием, в котором мы находимся, но мы можем, по крайней мере, иметь желание простить. Да. Вот. Мы можем стремиться к этому, можем, как бы сказать, вот заставлять себя молиться о том человеке, который-то очень трудно и тяжело. Почувствовать в своем сердце умиление от этого, знаете, это совсем не то, что простить. Вот мы чего ищем? Вот желание, вот мы простили ближнего, и нам хорошо. И нам сразу вот нас благодать так вот всех вот до конца наполнила, вот какие мы святые, мы простили нашего ближнего. Нет ничего труднее в жизни христианина, чем прощать обиды. Вообще, в принципе, в жизни человека ничего что труднее нет. И простить обиду – это не выпить сладкой водички, понимаете, это не съесть конфетку. Простить обиду – это очень сильно себя ущемить. Ну, как себя ущемить? Ну, вот руку в дверь просунуть и захлопнуть со всей силы. Вам приятно будет? Нет, это будет больно. Прощать обиды больно. прощать обиду, нет в этом ничего приятного. И поэтому человек, который стремится прощать обиду, он обязательно будет чувствовать себя плохо. Он долго не будет эта обида к нему возвращаться и мучить его искушениями. И опять он будет внутри себя долго вести диалоги о том, кто прав, кто не прав. Но не в этом же дело. Это легко-то не бывает. Ни у кого это не бывает легко. Никогда не бывает легко. Ну, поэтому-то в любом случае мы должны знать. Ну, хорошо, вот мы простили сейчас вот настолько. Но мы знаем, что нас Господь тоже вот сейчас вот настолько простил. Это же милость Божья. Мы все время хотим, чтобы нас сразу всех и до конца всех простили. Вот мы только просили. Прости нас, Господи. Мы тебя обворовали там, мы награбили, мы живем за чужой счет все время. А ты нас все время прощай, прощай, прощай. А мы посчитаем, платить никогда не будем. Как хорошо, как? И так прям в Царство Небесное пойдем. В Царство Небесное мы как раз и придем. Вот все вот измученные. Потому что мы пытались прощать. И вот в этом состоянии. И это вот, чем дольше это будет продолжаться, тем больше у нас будет возможности для того, чтобы Господь нас все-таки простил. Как мы придем на исповедь, а с кем-то не... Да, бывают ситуации, в которых человек не в состоянии сразу все сделать до конца. Бывают состояния, когда человек физически не в состоянии со всеми пока примириться. Он приходит на исповедь и знает, что вот он сейчас не может примириться с человеком, который где-то уже далеко. Что вот обида прошла там много лет назад, а мир-то не наступило. Но человек желает этого, человек молится об этом, человек сокрушается в своем сердце. Понятно, что тогда на исповеди он может об этом говорить. Может быть, еще мир не наступил, может быть, еще люди не примирились. А бывает так, что не примирятся до конца жизни. Один прощает, а другой не прощает. Помните, я вам рассказывал эту житийную историю про двух мучеников, про мученика, да? Ну вот, ситуация реальная. Один просит прощения, другой не прощает. И лишается всего. Лишается всего. Господь его отвергает. Хотя он там идет на мученичество. Вот. И поэтому здесь, конечно, это самое страшное слово, которое мы произносим в нашей жизни постоянно. И оставим нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Вот, наверное, просто простить уже влечет за собой какие-то последствия. Скажем, если я прощаю человека и отношусь к нему по-прежнему, но даже чисто внешне, то это уже не прощение. То есть прощение – это не просто вот, ну, скажем, какой-то ты миновал вот этот вот уже этап, и все твое отношение к этому человеку должно, видимо, измениться. А как же быть тогда? Вот я прощаю, скажем, но не понимаю, как человек мог так поступить. Вот эти две тонкие. Если он не просит прощения. Понятно. Если просит прощения. Когда к нам приползут на ножках, то мы еще, знаете, так свысока все будем прощать. Это всем приятно так прощать. Все так прощать умеют, понимаете? Когда вот тебя ставят такое положение, что ты прав. Нет, Господь же сказал, что если тебя обидит твой брат и покается, прости его. Он же не сказал и не покается. Понятно, да. Но в любом случае готовность простить человека у вас должна быть до того, как он просит вашего прощения. Это мы договорились не задавать вопросы. Да, между прочим. Но, тем не менее, проблема серьезная. Она у каждого человека вот, возникает в жизни. Одно дело простить, другое дело примириться, правда? Я его прощу, но в глаза, чтобы на глаза мне больше не показывали. Да? Вот. Какое? Действительно так. Прощение, оно окончательное и полное. Прощение, когда человек другого прощает до конца. Вот. Вот до конца и вот... вот. А как можно простить человека, который продолжает упорствовать в своем пороке? То есть его прощаешь, он продолжает на том же настаивать. Значит, что получается? Хорошо, но у нас Господь прощает. Мы же пытаемся, мы тоже продолжаем. Мы же не сразу становимся другими. И вот поэтому и разговор. Вот прости. Смириться с его недостатками. С недостатками, я не знаю. С самими недостатками смиряться нельзя. С человеком можно примириться. С недостатками можно и не мириться. Вот. Учи нас любить грех, а не ненавидеть грех, а не грешника. Батюшка, наверное, это зависит от степени нашей любви. Точно, абсолютно. Конечно. От степени нашей любви, духовности. Но прощение никогда не дается просто. Мы своих-то близких, детей не сразу можем простить. Нам хочется как-то, чтобы они какое-то наказание понесли от нас. Чтобы они что-то поняли. Вот. Вот прощение достается большим трудом человеку. Но вот здесь есть некий абсолютный закон, который никто никогда не может обойти. Прости нас так, как мы прощаем других. Суд без милости, не сотворши милости. С милости хочу, а не жертву. И здесь вот думай, не думай, размышляй, не размышляй, припрется, вот поступай так, Господь говорит. Здесь другая сторона есть обратная, что они своим таким дурным, скажем, поведением, искушая нас, этим самым они нас спасают. Хорошо, можно и так подумать, но давайте еще обратимся к житиям святых. И посмотрим, да? И посмотрим, как святые относились к людям, которые их мучают. Ну, прежде всего, мы, конечно, посмотрим на Господа, который просит простить тех, потому что не ведают, что творят. Угу. Понимаете? Вот. Здесь давайте вот еще о какой фразе порассуждаем. Вот в последнее время очень популярно как-то вот рассуждать, давать, например, по этому толкованию фразу, которую в свое время произнес святитель Филарет Московский. «Прощай врагов своих, — говорил он, — да, вот, бей врагов Отечества, да, и ненавидь врагов... Сражайся с другими. И ненавидь врагов... Ну, сказать, и ненавидь врагов Божьих, да, вот. А своих личных врагов, мол, прощай. Вы знаете, я вот все время, мне вот, хоть это и сказал святой жизни человек, и канонизирован, мне все время смущает это все. Я все время смотрю, как Господь на кресте, кого Он прощал? Своих врагов? Врагов Отечества или врагов Божьих? Врагов Божьих. И врагов Божьих, да. И врагов Отечества, и своих. Одновременно, понимаете? Всех. Они все были одновременно врагами Божьими. Язычники. И язычники, и иудеи, которые отвергали Христа. Они были врагами Его Отечества, которые распинали на кресте. И они были Его личные враги, ненавидящие Его лично. Ну вот Христос простил и тех, и других, и третьих. Где в Евангелии говорит, что кто-то кого-то ненавидел? Где Христос говорит, ненавидь врагов Отечества? И вообще тут даже об этом... Нет, там написано, не сражайся за честь Отечества. Нет, вот там, бей врагов Отечества, и ненавидь врагов Божьих. Ну, бей врагов Отечества, ну, сражайся, сказать, ну, его нельзя переводить, он по-русски говорил, вот, святитель Филарет. Бей врагов. Я знаю, нет, сражайся за честь Отечества. Сражаться, да. Ну вот да. Понятно, да. Бей врагов. Бей это нет. Врагов там, Отечества. Ну, бей нет, сражайся. Вот. А вот ненавидеть врагов Бога. Сражайся за честь Отечества. Да, потому что если. У Бога только один враг. Нельзя конкретного человека ненавидеть. У Бога только один враг. Ненавидеть мы можем только одного врага Божьего. Только сатану. Никто другой врагом Божьим быть не может, потому что все его дети. По ту или по другую сторону. Они в какой-то момент могут против него ожесточаться. В какой-то момент могут его распинать. Но они все равно его остаются. Вот. И кого-то ненавидеть мы не можем. Мы не можем их простить. Потому что простить мы можем только тех, кто вот нам лично, понимаете, вот нас лично распинает. Мы не можем простить насильника, который там, понимаете, там, какую-то девочку там изуродовал. Как я могу простить чужого? Я могу простить только того, кто распинает меня. Вот. Чужих врагов я прощать не могу. Поэтому и оставя нам долги наши, якоже же мы оставляем должником нашим. Вот. Чужих врагов я прощать не могу. Но их может просто простить тот, кого они распинают. И поэтому... Врагов Родины можно убивать, да? Врагов Родины убивать? Те, которые идут. Можно, Вали, наверное, что? Да, которые, вот, ну, в этом смысле мы не убиваем их, мы защищаем свою Родину, понимаете? Вообще, надо сказать, понятие Родины, как это так ни странно звучит, мы так привыкли говорить о патриотизме, это очень правильно, хорошо, нигде в Библии не обосновывается. Нигде патриотизм в Евангелии, в Библии, нигде он не обосновывается, ни у кого из святых отцов, в общем-то, нет обоснования патриотизма. Это основание, в общем, языческой добродетели, пришедшей к нам, которая, как бы сказать, вот воцерковлено нами и стало вполне достойным того, чтобы оно у нас сохранилось. Но оно не может стать, занять другое место в нашей жизни. И поэтому, когда мы говорим о неких врагах Отечества, то мы говорим только в том смысле, что мы защищаем других. Мы не нападаем ни на кого. Мы не можем вести войну, потому что есть другие отечества, которые нам ненавистны. Такого быть не может. Не могут быть люди нам врагами, если они живут в другом государстве. Правда ведь? Странно это. Не могут быть люди нам врагами. Вот. И... Если они инославные. Даже если они инославные. Скажем, там, активно так... Ну, даже сектанты нам не враги, понимаете? Тоталитарные секты, они нам, вот, то есть даже вот самые, они нам не враги, в том смысле, как вот мы их не можем ненавидеть. Что они заблудшие. Они заблудшие, понимаете? Вот. Мы должны бороться против этих идей, потому что они уничтожают в человеке образ подобия Божия. Мы должны бороться против методов их. Мы должны бороться против вот, самой системы тоталитарных сект, предположим, понимаете? Которые калечат людей. Ну, мы понимаем, что конкретный живой сектант, который на улице там распространяет листовки, несчастный, больной, искаженный и оболваенный человек. Да, есть среди них там несколько человек, которые на этом деньги зарабатывают. Но это преступники. Вот. Их надо в тюрьму сажать. Вот. Для этого законы существуют. Вот. Может быть, они там образуются. Но нет человека, который как бы вот не был лишен возможности спасения и того, чтобы его простили, если он просит о прощении. Вот. А если он не просит еще о прощении, то мы, по крайней мере, должны иметь в себе некие силы души, чтобы всегда быть готов простить его, что бы там ни случилось. Потому что мы знаем, что мы тоже тяжко согрешаем перед Богом. Так вот, святые мученики, они же всегда молились за тех людей, которые их мучили, правда? Мы молились за них. И новомученики молились, и прощали их, кто их расстреливал и уничтожал. А если мы почитаем житие великомученика исцелителя Пантелеймона, то мы просто увидим, что они просто отказывались его мучить, а он им приказал. Сказал, что вот если вы меня не умучаете до конца, то счастья со мной в Царстве Небесном иметь не будете. Вот это вот в его житии так написано. Вот он их простил. А если он их простил, значит, они прощены. Понимаете? Значит, на них, вот, значит, вот на суде Божием, на суде Божьем эти люди прощены. Вот как интересно получается. Вот придут они все, кто мучили великомученика исцелителя Пантелеймона. Вот. И он скажет, а Господи, я их простил. И Господь будет простить их. Если мы не мученики, но кого-то прощаем, это мы ему делаем благо. Это мы тоже мученики тогда, понимаешь? Я вот об этом говорю. Что мы в тот момент, когда мы кого-то прощаем, того, кто нас распинает, хоть потихоньку, тот на нас гвозди стоит, бивает, кто нас как-то уничтожает, распиливает, понимаете? Вот. Когда мы их прощаем, в общем-то, действительно, мы мученичество терпим определенное. Вот. Что? Ну, если мы простили, а вы помните вот последнюю фразу, которую вот Господь сказал ученикам, кого простите, оставите грехи, тому оставится. Кому свяжете, на том будет связано. Это же всем сказано, да? Всем. Священникам в особой сугубо благодати, без всякого сомнения, как апостолам, и через апостолов всем христианам. Власть вязать и решить дана каждому из нас. Власть вязать и решить грехи, ну, в своей собственной... Нет, навязать грехи чужие, как... Чужие мы не можем. Простите, я еще раз говорю, кому простите? Но если мы просим и оставим нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. Против нас, которые... Что значит нас? Они не вообще их грехи, а только то, что они... Свои нет. Решить самому? Нет. Что вот так? Вот мы... Да, не умеем мы задавать вопрос после лекции. И слушать ответ. Да, и слушать ответ, действительно, да. Свои грехи как можно? Когда Господь апостолам говорит, вот кому оставите грехи, на том оставится. Кому простите, тому простятся. Это нам тоже имеет отношение. Кого мы прощаем, того и Господь простит. Мы же так и говорим, прости меня, Христа ради. А мы им говорим, что говорим ему в ответ? Бог простит. Но мы же сами говорим об этом. Сами свидетельствуем о том. Прости меня, Христа ради. Мы говорим, Бог простит. То есть я прости. Мы отвечаем так, как Господь нам сказал. Вы прощаете, значит, и я прощаю. Значит, Бог тебя простит. Но я тебя простил, значит, и Бог тебя простит. Вот это власть наша. Это очень серьезная вещь. Вот в этом молитвенном прошении. Мы должны это понимать очень хорошо. Да простит тебе Господь, как я не будем сейчас, не будем сейчас об этом. Не будем сейчас об этом. Кто как говорит, кто что в своем уме держит, об этом мы не говорим. Мы говорим о том, что у нас есть как власть некая. У каждого священства власть прощать грехи от Бога, данной в таинстве покаяния. Всякого сомнения. Но у каждого из нас есть маленькая власть простить своего ближнего или не простить. И вот мы его прощаем, и его Господь прощает. А за это прощает и нас. И всех нас прощают, потому что здесь как раз исполняется то, что мы просили до этого. о воле Божией, о воле Божией, чтобы все спаслись. А все спаслись, это когда все друг друга простили, понимаете, все друг с другом примирились. Вот, в Боге. Это очень важно. И не веди нас в искушение. Вот давайте поговорим об искушении. Вот. И не веди нас в искушение. А давайте вспомним, а здесь как, а, что такое искушение? Вот мы встречаемся с искушением в Евангелии, когда Господь искушается от сатаны. Помните, да? Да, да. Да. Оно воспринимается нами как испытание часто, да? Не веди нас в искушение. Вот. Искушением называется некая испытанность человека на прирожденность к греху или, наоборот, на его причастность к добродетели. Ну вот Господь, Он совершенно как бы не должен быть доступен сатане, но тем не менее и Он искушается. Это значит о том, что Искуситель действует в этом мире на каждого человека. И вот искушения, которые подстерегают. В общем, на самом деле они действительно делятся на три таких основных группы, таких как вот Господь искушался в пустыне. Давайте вспомним первое искушение. Хлебом, когда он взалкал и сразу ему говорит, преврати в хлеб и ешь. Да, вот к тебе камни преврати их в хлебы. А Господь на это отвечает, не хлебом един был. Мы сейчас об этом уже вспомнили. Вот что стоит за этим искушением? Потребность. Физическая немощь. Искушение физической немощи. Нет, не думаю. Власть. Нет, не власть. Чудо. Сделай так, чтобы эти камни сделались хлебами. Не вот. Скажи. Но дело в том, что куда направить энергию? На материальное, вот на удовлетворение своих плотских или на наоборот? Совершенно верно. Удовольствие. Совершенно верно. Посвяти свою жизнь так, чтобы все, чего ты прикасаешься, было тебе на пузо. Понимаете? Чтобы это стало твоей пищей. Чтобы весь, вся твоя жизнь, вот эта такая вот плотская, понимаете, она неодушевленная, понимаете, каменная, понимаете? Ведь из камней можно чадо Авраама сделать, понимаете? Господь говорит, что если надо и камни, возопьют. Понимаете? Слово камень, оно используется несколько раз. И вот смотрите, еще одно слово камень, которое используется. Он Петра называет камнем. Ты, Петр, и на сем камне созижду я церковь свою. И дальше, по свободному посланию апостола Петра, Петр говорит, вы, как живые камни, устрояете из себя духовный дом Божий. Смотрите, слово камень. Как вдруг неожиданно камни живые, говорится, да? А сатана говорит, скажи, чтобы эти камни стали хлебами. Господь камни превращает в одушевленное и духовное, и церковь свою на камнях, на живых камнях основывает. Вот, потому что эти камни становятся напоены Словом Божиим. А здесь наоборот. Сделай так, чтобы все стало абсолютно материальным. Чтобы сообщество людей, камней, которые могли бы стать истинным хлебом жизни. Смотрите, ведь тут такой перевертыш идет. Ну, действительно так сказать. Он, сатана ему говорит какие-то вещи, которые вот так вот и есть. Только с перевернутым смыслом. Мы как камни. Живые камни становимся телом Христовым, тем телом, которое является хлебом евхаристическим. И об этом говорит нам такая книга «Дидахе». Вот, о том, как хлеб, пшеница, рассеянная по лугам, собирается вот, и испекается единый хлеб. Так вот и молитва такая евхаристическая. И так, Господи, всех Твоих верных собери, вот, чтобы все стали единым телом Христовым. Вот камни становятся хлебом на самом деле. Но как они становятся? Как живые камни. А здесь все наоборот. Антицерковь, антимир, антихристов, антихристов. Сделай так, чтобы все шло наоборот, чтобы человек перевернул свое сознание, чтобы поставил вместо духовное и материальное, чтобы он все себе на вот, потребление использовал, чтобы все можно было потребить, чтобы даже самое неважное, уже омертвелое, все на потребление. И Христос отвергает это искушение. Это очень страшное искушение, которое каждого из нас подстерегает. Это самое главное искушение, котором мы сейчас живем. Вот. Сделать мир Божий, который Господь задумал как церковь свою, весь мир как церковь. Сделать церковью Антихриста, потому что церковь Антихриста – это мир потребления, когда человек превращается в животное, мыслящее и хорошо организованное. И Христос говорит, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И вот это слово как раз и творит церковь Божию, когда живые камни устраивают из себя истинный дом Божий. Следующее искушение. Чудом. Искушение чудом. Нет, это третье на кровлю. Третье на кровлю. Поклонись. На кровлю. Бросься вниз. Второе или третье? Которое... Второе. Бросьте вниз второе, да? Второе. Я просто сейчас... И ангелы поднимут. Да, на руках. Все царства показал ему. Стоп. Это третье. Это все царства, это третье. Второе, да? Это как раз, да. Второе сбросьте вниз. Угу. Вот, и написано, на руках возьмут тебя. Да. И... А это о чем? Это о чем? Не совсем, не думаю. Могущество, как бы, которое сам человек в себе не имеет. Знаете... Этот закон нельзя приступать. А ведь как Господь ответил? Не искушай Господа Бога твоего, да? Не искушай Господа Бога твоего. Жизнь дается и отнимается Господом. Поэтому как можно... Рисковать жизнь, да? А тут не риск, а тут самоуверенность. Как-то есть такая песня какая-то Алла Пугачёва пела, она все время мне, когда она пела песню, я вспоминал вот это вот, по второе. А я в любовь, как в омут, бросаюсь с головой. Вот, на самом деле об этом идет речь, понимаете? Отдайся воле страсти, отдайся своей свободе, бросься вниз и полети. Полети, ты не разобьешься. Полети ты, человек, тебе дана возможность быть свободным, понимаете? Тебе должна возможность поступать, как ты считаешь нужным. Тебе дана возможность вот броситься во все тяжкие. Попробуй это, бросься вниз. А тебя на руках понесут, тебе будут рукоплескать. Ты почувствуешь, что такое по-настоящему. Вот чем мир наш, детей наших искушают. Первое, по потреблению, второе, вот этой свободой. Бросься вниз. Не разобьешься, обязательно разобьешься. Не искушай Господа Бога твоего. Тебе дана свобода. Ты можешь летать. Не зря сказано, на руках возьму тебя и не приткнешь о камень ногу твою. Не зря ведь это сказано. Опять сатана переворачивает божественный мир. Опять сатана переворачивает то, что действительно дано человеку для спасения и для чуда. Вот в низменность. Да, действительно возьму. Да, действительно человеку дана свобода. Да, действительно человеку должны чувства, даны чувства для... исполнение божественного замысла. Да, действительно, человек во многом всесилен, всемогущ. Вот возьмите в руки книгу рекордов Гиннесса, предположим. Ну, каких только человек... Чего только он не может. Но даже не будем говорить о том, как это, вот чего только человек не придумает. Ну, просто посмотрите. Раз может это сделать один человек, значит, это присуще всей человеческой природе. Ну, до сих пор присуще. Несмотря на грехопадение. Понимаете, вон там один отжался 3000 раз, понимаете, другой там еще что-то сделал. Но безграничные способности у человека, безграничные. И действительно, когда человек эти свои безграничные способности, которые Господь ему даровал, употребляет для Бога, для спасения, то тогда он не приткнет о камень ногу свою, тогда он действительно и на руках его понесут, тогда он обладает безграничной свободой. Но это опять перевернутое искушение. Опять вот человека обманули. И Господь говорит, не искушай Господа Бога твоего. Тебе все дано. Но только ты не искушай, Бога-то не искушай. Действительно, и это надо знать. И вот третье, это как раз вот искушение, которое поклонись мне и отдам тебе все. Это уже искушение властью, гордостью, деньгами, желанием себя утвердить за счет других. Поклонись мне, поклонись вот этому всему. Вот то, что мир перевернут. Прими мои ценности, прими мое сознание, прими законы вот эти. И все, у тебя ты будешь успешной в работе. Ты смотри, ведь действительно, он ведь показывает, те, кто мне поклонились, смотри, как у них хорошо, смотри, как они зарабатывают, смотри, как они живут, смотри, как им весь мир принадлежит. Это идеология современного мира, бери от жизни все. Идеологии современного мира. Поклонись этой идеологии. Поклонись ей. Нам еще батюшка Лев говорил, я вспомнил по этому поводу, что сатана не требует от Спасителя отречься от Бога. Не требует. Ты как бы веруй в Бога, но ты мне поклонись. Совершенно верно, да. И все, будет... Он не требует, да. Он даже себя, как бы сказать, по имени не называет. Да. Просто вот, вот этим вещам поклонись. Понимаете? А Господь говорит, Господу Богу поклоняйся, Ему единому служи. В защите прежде Царства Божие и правды Его, все остальное вам приложится. Вот что Господь говорит каждому, кого человек, кого искушает сатана. Вот, собственно, три собственно, основных блока искушений, которые в каждом встречаются в жизни. И не веди нас в искушение, что тогда для нас должно в этом прошении проситься? О чем мы молим Творца? Чтобы вот в этом искушении каждый из нас ответил так, как на это ответил Господь. Таким же образом ответил на эти все искушения, как Господь ответил сатане. Чтобы у каждого из нас была возможность вот трезвенно увидеть, что нас искушают, что нас обманывают, что нас вот сейчас заставляют отойти от Бога. И поэтому мы просим Господа, вот, будь с нами в этих искушениях. Давайте посмотрим еще, что значит искушение. Это только одна из сторон. Вот можно я скажу, что у меня возник вопрос. Я да. Женщина подошла, она сказала, что вот косвенное попущение зла. Вот она увидела в этих вот строчках, не введи меня в нас в искушение, косвенное, как будто Господь косвенно разрешает, что ли. Вот еще, мне кажется, не столько Господь разрешает зло, сколько есть еще один очень важный момент здесь. Мы просто свяжем его уже с последним прошением, но избави нас от лукавого. Вот. Потому что они, эти два прошения, они очень взаимосвязаны между собой, искушение и лукавое. Потому что мы знаем, что Бог никого не искушает, об этом говорится в послании святого апостола Иакова. Но каждый сам искушается своим собственным злом. Но с другой стороны, человек сотворен Богом тоже с какой-то определенной целью. Вот давайте с вами вернемся к книге Бытия, к третьей главе, где человеку не позволено прикасаться к древу познания добра и зла. Вот Господь дает заповедь. Сатана искушает. Сатана побеждает. А почему, собственно говоря, человеку не дано касаться древа познания добра и зла? Не изменить себе, чтобы вот... Ну, понятно, что не на пользу. А почему? Не изменить себе и жить по воле Божьей. Не нужно ему этого зла знать. Почему? А потому что Господь абсолютное добро, и кроме Господа человека ничего знать не надо. Так, зло не нужно человеку знать. А? Зло не нужно знать человеку. Зачем? А если оно... Вы про третью главу говорили? Да. Как зачем? Вот давайте подумаем, а нужно ли знать человеку зло? Ну, вообще ум создан для того, чтобы он пытлив по натуре своей. Ну, ум у нас искажен сейчас. Вообще, по большому счету, ему же тоже пища какая-то нужна. Есть воля. Конечно, он употребит человек ее. Не задумывается. Ну, воля у нас тоже искажена вот, в результате грехопадения. Но как просто вот, Божий если Бог Господь Бог... посадил в раю древо познания добра и зла. Да. Познание добра и зла. И сказал об этом человек, что вот это дело древо познания добра и зла, не ешь от него. Да, чтобы... Это критерий свободы. И все. То есть человеку зло знать не надо. Ограничение. В третьей главе, там, в раю, зачем? А что, значит, зло не существовало? Что? Был же уже сатана. Ну, узнать зло, это прираститься к козлу. Неправда. Ну, это значит, это отрицать. Вот я вижу здесь, а то, что там за окном, это меня интересует. Не, ну пока не узнаешь границу, так сказать, может, дозволенного, или пока не познаешь... Дело в том, что зло, вот понятно, что вот вы просто не так до конца сформулировали. Да, действительно, если познать зло, как познается добро, то это значит злу приразиться, потому что добро познается тем, что человек к нему приобщается. Он по-другому добро познать не может. Он не может в книжку прочитать, что такое добро. Вот. Он должен просто вот реально к этому добру прирасти. И тогда он познает, что такое добро. Вкусите и видите, яко благ Господь. А если зло так познавать, то понятно, что так познавать зло нельзя. То есть приразить зло. И поэтому, конечно, древо познания добра и зла, оно существует для того, чтобы человек к злу вот так же, как к добру, не приобщался. Наверное, да? Вот. Но все-таки зло-то надо знать. С одной единственной целью. против него бороться. Понимаете? Вот зло надо знать. Не приобщаясь к нему, но знать его надо, чтобы с ним бороться. Ну, как люди должны знать зло, потому что древо познания добра и зла было и посажено в раю для того, чтобы человек все-таки познал это зло. Со временем, вероятно. Вот пока, наверное, не надо было ему знать, потому что он не знал, как приобщаются к добру, и поэтому могу приобщиться к этому злу. Так он, собственно говоря, познал. К этому плод-то показали, сказали, вкуси. Вкуси от него, то есть приобщись этого плода. А он как раз приобщаться к нему не должен. Человек должен знать зло по одной простой причине. Потому что человек должен победить сатану. Человек так сотворен на земле для того, чтобы победить сатану. И поэтому вообще. Ну, а дети как? Вот они так и говорят. А мы смотрим эти передачи, программы, чтобы знать это зло. Нет, это не дети неправильно. Зла, не пить, и пить чашу каждый день. Я говорю вам о том, что так зло не познается. Зло познается иначе. Зло познается в борьбе со злом, а не в приобщении с ним. Понимаете? Зло познается в борьбе со злом, но никак не в приобщении. Можно мне договорить до конца? Нет. Вот. И поэтому человек, который был сотворен в раю, он был сотворен еще и для того, чтобы победить зло. Потому что зло, это сатана, он творение. Творение тоже обладающее свободной волей. И поэтому победить зло должно было быть творение, обладающее свободной волей, но совершенно приобщенное добру. И поэтому способ приобщения к добру в раю у человека существовал сам Бог. Он мог без познания древа добра и зла совершенно окончательно познавать добро в Боге. А со злом он должен был потом выйти на борьбу. Как вышел на борьбу со злом человек Иисус Христос. Почему Бог воплотился? Почему Он стал человеком? Чтобы победить сатану как человек. Потому что как Бог всесильный, Он и так умог. Он и так Он подчинен и подвластен. И без Бог вообще ничего в жизни даже не имеет возможности делать. Вот. То, что, только вот в тех границах, которые Господь ему позволяет. А победить сатану, конечно, это человеческое. И поэтому Господь воплотился и победил его как человек. Победил его волей, приобщенной к воле Божией. Гефсиманское борение, гефсиманское моление Христа до кровавого пота – это вот есть образ человеческого искушения в борье со злом. И поэтому Господь еще каждому из нас дает возможность победить сатану. Победить зло в разных его проявлениях. Прежде всего, в самом себе. В искушениях, которые нас постигают постоянно, в духовной борьбе с ними, в преодолении своих собственных немощей и злых навыков. А потом он дает нам возможность широкого поля деятельности. Сначала это сердце наше, которым идет война, где дьявол с Богом борется, вот, и мы должны в нем победить. А потом мы, в принципе, должны победить. И поэтому вот в этой борьбе мы должны быть все время с Богом. В этой борьбе мы должны совершенно быть ему приобщены, тогда мы его побеждаем, сатану. Вот. Поэтому, когда мы просим, избави нас от лукавого, вот, не веди нас в искушение, мы об этом просим, чтобы в борьбе со злом, мы не встали на сторону зла, например. Мы вдруг не предали Бога. Чтобы мы были избавлены от его власти над нами. Чтобы мы были избавлены от тех вот ошибок, которые мы уже совершили, когда поклонились ему, и когда вот на первый, второй, третий раз мы эти три искушения все-таки не преодолели когда-то, и уже приразились этому злу, уже вкусили от древа познания добра и зла сами по себе, и этому злу уже приобщились. И поэтому мы приобщенные злу уже сейчас, к сожалению, мы приобщенные этому злу, мы искаженные природным грехом, мы просим избавить нас от этого приобщения, очистить нас от всякой власти сатаны над нами. И дать возможность нам, людям, его победить. Вот войти в подвиг Христовой победы, в его воскресенье. Понятно? Вот. Ну и кончается молитва «Отче наш» словословием. «Як Твое есть царство и сила и слава во веки веков». И здесь тут, я думаю, что особого изъяснения тут не надо, и так все понятно. Есть царство и сила и слава. Она вся ему принадлежит. а через него принадлежит и нам. Потому что мы сонаследники этого царства. Вот. И в этой славе мы прославляемся. И только с Божьей силой мы все побеждаем. С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, я с нами Бог. Вот. Это что касается молитвы Отче наш. Почему его нет? А вы заметьте, что в одном Евангелии от Матфея есть окончание, в другом нет. Нет, и в практике церковной, просто в практике церковной, словословие произносит священник. Вот и все. Вот и все. А мы когда молимся? Можете, вполне можете произносить словословие. Не устраняется. Вот. Так, дальше идут тропари утренние. «Восставши от сна припадом теблажа, ангельскую песнь вопием те сильни. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицу и помилуй нас». Три вот этих вот тропаря, они взяты из полуношницы, из службы полуношницы. А потом идет молитва, утренняя молитва Пресвятой Троицы. «От сна восстав, благодарю тебя, Святая Троица, яко многие ради твоей благости и долготерпения». Не прогневался, если на меленивого и грешного, неже погубил меня с беззаконием моими, но человеколюбство обычное, и в нечаянии лежащего воздвигло меня и сива, еже утренневайте и словословите державу твою. Здесь следует обратить внимание, вот когда мы с детьми будем говорить, на глагол утренневайте. Вот. А что это такое? Ну, как начать молиться, да? А? Это некий глагол, который в русском языке уже его нет. Понимаете, это исчез, к сожалению, из такого славянского языка. А такой чудный глагол утреннего тебя от ночи утреннеет к тебе дух наш, мой Боже, за неповеление твоя на земле. Стремится от утра, то есть вот как заря вот восходит, так вот дух бодрственно, и человек вот просыпаясь вот от утра утреннюю, просто весь стремится к Богу всей своей душой, всем своим существом. А? Терять с ним, там, терять. Ну да. Да? А вот, а это то же самое? Нет, не то же самое. Вечерять – это проводить вечер, а утреннее – это стремиться к Богу, да, всей своей душой, понимаете? Вот. Утреннее – и словословие державу твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзь мне устава, еже поучайте слове всем твоим, и разумейте заповеди твои, и творите волю твою. Мы опять повторяем очень многие прошения из молитвы «Отче наш». И перейдите сердечным святое имя Твое, Отца и Сына Святого. И потом идет «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу». И читается 50-й псалом. Историю 50-го псалма, конечно, хорошо бы знать и рассказать его детям. Да, о том, как Давид написал 50-й псалом, «Яко же на иконе песнь после страшного грехопадения, когда вот, престился красотой Версавии, отправил на войну Урию». В опасное место, где его убили, фактически послал на убийство, овладел беззаконно его женой. И после этого пророк Нафан пришел к царю Давиду и ему поведал некую притчу. Было у богатого много овечек, а у бедного только одна, которую он любил как свою душу. И даже брал ее с собой в постель по вечерам. И вот к богатому пришли гости, и он не захотел свою овцу заклать для гостей. Пришел и отобрал у бедняка его последнюю. Вот. Давид возмущен поступком богача, и на вопрос Нафана, что следует сделать с этим богачом, Давид говорит, немедленно казнить его. И Нафан говорит, что это богач ты. И тут Давид понимает всю тяжесть своего греха, и вот начинает покаянно молиться Богу, и вот в этой молитве рождается вот этот удивительный 50-й псалом «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, помилуй, что щедро Твоих, очисти беззаконие мое». В этом псалме масса совершенно удивительных образов и слов таких, вот, которые мы уже используем в нашем богослужении, особенно касательные образы стяжания Духа Святаго, «Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав, обнови его утробе, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отмени». Эти слова стали припевами к причастному канону. Вот, удивительные слова. Вот. И есть в этом псалме несколько таких незнакомых для наших детей слов, которые, в общем-то, мы многие тоже, наверное, не до конца понимают. «Выну». Грех мой предо мной есть «выну». Всегда. Правильно, да, совершенно верно. «Всегда». Грех мой предо мной всегда. На алтарь твой тельце возложат. Да. Нет, ну там другое. «Созиждутся стены Иерусалимские». Вот, в а о чем идет речь? Да, вот дети спрашивают. да и взрослые тоже. Вот. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушен, смиренно Бог не уничтожит. Ублажи, Господи. Да, и соп. Что такое, понятно? Трава. Да? Которая окропляет. Потому что, когда окропляли водой, не водой, простите, а кровью жертвенной и сопом, в очищении грехов. Вот. И сопом, когда приносили жертву очищение за грех, когда заклали, то тогда окропили кровью очистительной. Ну, не вместо этого. Святая вода, прообраз. Это некий прообраз, да. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Да, трава. Это трава, трава. Самая настоящая трава, и трава очень и соп это лечебные, благовонные травы. И очень лечебные. Такие, которыми в пучке, вот в пучок, и ими кропили во время жертвоприношений. Окропляли. В Египте, говорят, кодексе здоровья, она лечебная. В Египте, когда первые, тоже и сопом были помазаны. Вот эти, ну, да. В Солянском кодексе здоровья. Окропили кровью? Да, а жертва-то была всегда. Жертва куда? Кровью окропляли. Ну, Ветхий Завет читали? Убивали же животное. Ну вот. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твоего Тетца в стены Иерусалимские. Замечательный образ, который говорит о... как я понимаю, о человеке, который сокрушен грехом, и как град некий, вот Иерусалим, есть град небесный Иерусалим, как некий образ церкви, а есть человек, о котором тоже сказано, что вы храмы Бога живого. И тот, кто растлевает себя, это как храм разрушает. Вот. И здесь вот разрушенный Иерусалим, который еще не был тогда разрушен, вот, в Вавилонской пленении потом, это образ разрушенного, порушенного грехом человека. Абсолютно вот как без стен, без оснований, без всего. И вот Дух Святой в прощении грехов обновляет человека, и он созидается снова. Посему таинству покаяния есть непрестанное строительство человека, непрестанное его выстраивание, непрестанное его созидание. Вот. Пожалуйста. А вот перед этим, сейчас, я как Аще бы восхотела все жертвы, да, Бог убыл, все сожжения, не благоволишь. Я, ну, как бы сама себя на алтарь, да, кладу, нет. И прошу его при этом, чтобы совсем то, что не сожжение. Нет, если ты хочешь какой-то жертвы, то я не могу тебе принести что-нибудь такое, кроме меня. Не могу тебе принести там все сожжения, телёнка, ты все сожжения не хочешь. Потому что жертва Богу – это дух сокрушенный, сердце сокрушенное, смиренное, Бог не уничтожит. То есть невозможно от Бога откупиться какой-то внешней жертвой. А, дословно, все сожжения не благоволишь. Тебе не нужно это все сожжения. В жертву все сожжения тебе не нужна. Все сожжения – это когда вот приносят в жертву все сожжения тельца. А вот тогда принесут на алтарь. Вот тогда уже, когда ты обновлен, тогда ты можешь с чистым сердцем Богу жертву приносить. Свои добрые дела. Ну какие у тебя могут, как ты можешь тогда служить Богу, предположим, если ты разрушенный весь? Что ты можешь Богу принести? Молитву, или доброе дело, или какую-то там другую вещь, когда ты разрушен. Ничего ты не можешь принести. И вот тогда, когда ты уже созиждешься, как Иерусалим, когда ты будешь святым градом, тогда уже можно приносить Богу жертву. Вот там точка «избави от крови». Избави меня от крови. Да, вот от смертного греха. От смертного греха. То есть это от кого-то, кому-то я не должен? Нет. Или я... От моих собственных вот этих смертных грехов. А вот эту фразу. Да-да-да. Вот там и содержат стены Иерусалимские. Сион – это гора, на которой построен Иерусалим. Ну, Сион пока вот мы, я вот говорю, я вот всегда для себя как-то вот это место понимаю как вот человеческую душу, к горе стремящуюся. Вот. И нечестивые к тебе обратятся. Вот мне, я когда читаю эти строчки, мне кажется, что это все про учителей сказано. Точно. У меня первый образ был именно про учителей. Точно, точно. А почему вообще это? Как бы он про других что-то в себе говорит, его покаяние, какая разница, что там другие. Но он вообще-то как царь думает о всех людях. Он понимает, что от него, от царя, вот он царь согрешил, а теперь весь Иерусалим будет разрушен из-за него. И все люди погибнут, потому что он как царь от Бога отступил. Царь Давид это хорошо очень понимал, что вот грех его личный, это все царство, все люди, праведные и нечестивые, все. А его покаяние, это все то, что вот собирает всех людей к Богу. Но если Пурия не погиб, у нас не было бы такого псалма никогда. Ну, это он, по-моему, и сын первый умер. Нет, не Авессалом, у Давида первый сын Версавии. От Версавии умер младенцем. Авессалом было как наказание, конечно. Авессалом это было такое, Давид поэтому все время со смирением это принимал от Авессалома и плакал о его смерти. А Мелхола какая-то? Ну, Мелхола такая, просто жена у него была не очень умная в каком-то смысле. Нет, с одной стороны, она много рисковала, когда она его спасала. Конечно, но она не... Она посмеялась в конце. Но она не понимала его образ женщины. Когда был детей за это? Ну, просто вот такая жизнь. Ахматова, кстати, сравнивался с Мелхолой. Такая жизнь у них была. Реальная совершенно, настоящая. И Бог очень близко. И все, что происходит сразу, как суд. Дальше идет молитва верую. Символ веры. Вот зачем читать символ веры? Как зачем? Ну что, мы не знаем. Символ веры, это не молитва. Мы же ничего не просим. Ни в чем как бы не спать. Это как бы вся зачем? Жизнь утренних молитв. Утренних молитв. Как бы, вот. Зачем чтобы читать? Стоять имя? На этой вот. Те самые камни, с которых мы каждое утро складываемся, как бы, вот на этой. А что такое вера? Из чего вера состоит? Жизнь. Из чего вера состоит? Уверенность в видимом, а невидимом, как видимом. Да, правильно. Вера. Ну что еще вот вера? Знаете, вот слово «вера», вот здесь не можно порассуждать об этом, спросить. А вот как вот веру понимать? Что такое вера? Из чего она состоит? Какие вот можно найти слова, однокоренные со словом «вера»? Верность. Точно, верность. Еще что? Быть верным сыном. Еще что? Уверенность. Уверенность, совершенно верно. Еще что? Доверие. Правильно. Очень хорошо. Смотрите, вот, можно так вот из этих вещей, так сказать, в чем, собственно говоря, мы в нашей вере верность? В чем доверие? В чем уверенность состоит? В чем? То есть мы, когда верим, мы доверяем Богу свою жизнь. Да, мы, да будет воля твоя, говорим, мы совершенно Богу свою жизнь доверяем. Мы доверяем, что вот, что бы ни случилось, Бог нас все равно ведет. Господи, дай мне душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Мы говорим о молитве общинских старцев. Это какое доверие большое. Вот. Какие бы я ни получил известия в течение сегодня, научи принять их с спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля твоя. Какое доверие замечательно. Вот в этой молитве оптинских старцев. Вот. Действительно доверие. Верность. Да, я не предам Бога. Я не предам Бога. Да, вот этот мир меня соблазняет, а я Бога не предам. Я православный христианин. Уверенность. В чем уверенность? В том, что Христос воскрес. И зло победил. Вот мы... То столько зла встречаем на свете, столько ненависти, столько лжи, столько вот окружает нас мир такой, который все время нас пытается убедить, что зло побеждает, что добро всегда проигрывает. А мы знаем, мы уверены, что Христос уже победил зло, что сатана уже побежден. Это наша уверенность. И поэтому это очень важные три компонента. Вера, доверие, верность, доверие и уверенность в жизни. Так вот, когда мы с утра встаем, и читаем символы веры, мы как бы клятву приносим Богу, клятву верности. Вот мы с утра ему поклялись, что мы будем ему верными. Вот сначала покаяние принесли, а потом сразу поклялись, что мы все-таки вот мы были плохими, но теперь мы будем верными тебе, Господи. Мы вот проживем этот день, вот не нарушив своей клятвы верности. Мы же ее давали, вот этот символ веры, когда читается первый раз? Когда приносится первая клятва верности? Крещение. В крещении. Верую Ему, как Царю и Богу. Поклоняюсь Отцу и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущно нераздельно. И поэтому, когда мы выходим из дома, почитав молитву веру, значит, мы поклялись, вот сами себе сказали, я верю в Бога, я Ему верен, я Ему доверяю, я уверен в том, что Христос воскрес, и зло побеждено. То же самое мы, как вот маленький просит прощения, прости меня, я больше не буду. Получается так, что мы прочитали псалом, прости меня, а потом символ веры, значит, я больше не буду, я тебе клянусь верности. Вот это очень важные такие моменты в утреннем правиле. Потом идут четыре молитвы Макария Великого. Вот, их лучше всего, как бы, если детям говорить о правиле утреннем, то вот хорошо бы вот эти четыре молитвы зачитать. Они коротенькие, очень понятные. А потом идет очень большая и очень тяжелая такая, часто непонятная молитва Василия Великого, пятая. Она бесконечно красивая и очень глубока по своему содержанию, но не всегда нам доступна. Там очень много таких вот, да, Господи, Вседержители Божьей силы всякие плоти, вышних живые, на смиренные презирая, сердца живут робы испытуя, и сокровенные человеков, яви предведы, безначальные пресносущные свете, у него же есть применение или приложение синее. Что это такое? Вот что это такое, приложение синее. Да, это тоже исповедание, это догма. Что значит приложение синее? Понятийное. Что такое приложение синение? Ну, это догматы наши, которые вседержители, которые без конца и без начала. Все понятно. Что значит два слова по-русски? У него же есть приложение или применение? Не переменяется. В нем же есть приложение. Не переменяется, не изменяется. В нем же нет никакого изменения и даже нет тени перемены. Вот, совершенно верно. Но он совершенно неизменен. Это апофатический догмат. Вот, о безначальности, бесконечности и неизменности Божества. Очень тяжелая, сложная молитва. Ее даже можно детям и опускать. Потому что она наполнена очень глубоким богословским смыслом, именно богословским. А проникнуть в нее ребенку очень тяжело. Но вот шестая тебя благослови. Вот. И, в принципе, вот эту молитву, ее, конечно, хорошо бы разобрать, потому что там все образы чудные совершенно. Господи, Вседержителю, Боже, силы всякие, плоти, это все богословие высокие. И же вышних живые, на смиренные презирают. То есть он живет в неприступном свете, а смотрит на смиренных людей. Сердце же утробы испытуя. Да, сердца же утробы испытуя, сокровенное человека яви предвет, безначальный, пресносущный свете, у него же есть применение или приложение с ней. Просто поэзия. Сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время, на множество щедро твое дерзающее, от скверных тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше. И мысли, видим или не видим, согрешенные нами. Очистим от всяких скверных пути. Дальше. Ночь жития прийти в мир. Смотрите, какие слова. Всю настоящую ночь жития прийти в мир. Это утренние молитвы мы читаем. То есть жизнь наша, как некая ночь еще. Еще солнце не взошло. Вот. Настоящую, это значит будущее. Настоящую, это значит ночь. Вот настоящую, которая перед нами наступает. Вот мы с утра проснулись, как будто утро для всех воссияло. Все думают, что утро, а для нас пока ночь. Потому что солнце, правда, еще не взошло, Христос не пришел в своем втором пришествии. И вот все, что без Христа, это ночь. Это ночь. И дай нам эту ночь, вот эту, прийти в мире. Дальше что у нас там? Ожидающее пришествие. Вот, видите, ожидающее пришествие светлое и явленного дне Единородного Сына Господа нашего Иисуса Христа. Вот как он молится в этой молитве, да придет Царствие Твое. Заметьте, вот как отражается молитва Василия Великого. Это очень глубокая богословская молитва. Ее очень надо вот пережить, понимаете. Вот мы сами ее читаем, совершенно часто не переживая ее глубоко. Часто просто вот эти слова повторяя, а само глубочайшее содержание молитвы для нас остается часто недоступным. Для детей оно явно будет недоступным. И понятно, эту молитву с ними хорошо бы разобрать, а вот читать ее пока им, может быть, и рановато. Тяжело ее читать детям. Вот. Потом идет «Тя благослови Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами, великое же и неисследованное, славное же ужасное». Это что значит? Ну, у вас это все в молитвослове написано. Вы записываете? Славное же ужасное. Слово ужасное, давайте с вами понимать. Славное ужасное. Ужасошеся всяческое божественное славе Твоей. Удивишься. Правильно. Слово ужасающее, ужасное здесь значит не кошмарный, вот, и пугающий, а значит удивительный. Ну, страшное же, все-таки страшные крестовые тайны, мы же тоже понимаем. Совершенно верно, но мы как каким страхом это все понимаем? Да, удивительное, славные же и удивительные, славные же и ужасные, их же не из числа. Подавши нам сон, упокоение немощи нашей, ослабление трудов, многотрудный плоть. Благодарим тебя, как и не погубилось нас беззаконием нашим, но человеколюбство обычное и в нечаянии. Что такое нечаяние? Внезапно. Вот там же тоже есть слово нечаянно в молитвах. Вставайте, заметьте, какое слово? Вот нечаяние. Вот есть слово чаяние. Мы говорим, чаю воскресение мертвых. Какой замечательный глагол чаю, да? И какое страшное слово отчаяние. Отсутствие всякого чаяния, нечаяние лежащее, то есть мы лежим в неком состоянии абсолютно не ожидающем воскресения мертвых и жизни будущего века. Нечаяние, безразличие, опустошение души, безнадежность, еще не отчаяние, но уже нечаяние. Мы не чаем, то есть мы фактически живем, как живем. Вот это страшное состояние, в котором живут люди сейчас, нечаяние. И как вот в молитве веры мы говорим «чаю воскресенье мертвых», слово глагол «чаять», какой он удивительный, возвышенный глагол «чаяние». Вот. И «нечаяние», «нечаяние лежать». Сейчас мы говорим слово «ой, нечаянно», «ой, прости, нечаянно», как будто это так случайно. Вот. А здесь глагол «нечаяние» – это очень такой серьезный глагол, «нечаяние лежащее» – это вот наш мир, вот, который совершенно вот ничего не чает, ничему не стремится и никого не ожидает. Не чувствует. Нечувствие полное, да, бесчувствие это. Нечаяние лежащее воздвигнееси, поеже словословите державу твою. Тем же молим безмерную твою благость, просвети наши мысли, очисаусь. И ум наш от тяжкого сна ленности. Вот это молитва без сомнений детям надо читать. Шестую молитву, конечно. Да, но детям особенно, потому что тут как раз все понятно, тут все ясно, тут все прошения, как раз вот они вот воспринимаются. Сон ленности отрести. Ты не словословие державы твоей, да. Да. А нечаянно, там еще и второе значение, нечаянная радость, внезапная или как? Внезапная, неожиданная, да. То есть нечаяние, то, что человек не ждет от того, и даже не чает этого получить. А можно еще сказать, вот вы как-то вот в церкви монотонно читают, ну специально понятно, чтобы не там спросить, да? А вот мы пока не поняли содержание молитвы, наверное, внутри надо как-то... Ну, если не с выражением, то, во всяком случае, как-то эмоционально, да, стараться? Ну, эмоционально, да. Слово «эмоционально» здесь хорошо, потому что эмоционально и чувственно понемножку можно разделить эти два. Да. А потом поймешь уже, когда там уже можно налаживать вот эту... Мне кажется, что какой-то сердечный акцент на каких-то словах, конечно, мы должны делать. Как-то вот какие-то слова мы должны... Ну, не то, чтобы как-то так вот себя на них переживать, но как-то вот... Это же поэзия. Это же поэзия, она и все молитвы, они очень ритмичные, они как-то вот собирают чувства человека, мы же не бесчувственные люди. Мне кажется, что в церкви наши тоже монотонное чтение и еще быстрое пропадает. Да, лучше, мне кажется, все-таки, может, современно мы же ведь мало церковному славянскому касаемся. Может быть, четче произносить хотя бы слова. Ну, это потому что... от храма зависит, я думаю, что везде по-разному это бывает. Но все-таки монотонное чтение, оно все-таки помогает молитве. Человек не замыкается на каком-то конкретном человеке, кто читает, а для него звучат слова. Если остальное... не знаешь вообще, мне кажется, что вообще. Ну, вот поэтому пока не в... поэтому не мы и должны с детьми все... И не пошел. Конечно, с книжкой не непонятно. А иначе будешь смотреть на это. Как этот читает, а как другой читает. Поэтому с детьми должны все молиться. Дальше молитва Божией Матери идет длинная, да? Воспевая благодать твою, Владычица, смолю тебя, ум мой о благодати. Ступайте правыми, наставив путю Христова в заповеди. Дети к песне укрепил, нанесло нагоняющий, связано пленницами грехопадений. Мольбами твоими разреши Бога, невеста, в нощи мои во дни сохраняй, болющих враг избавляющий. Жизнодателю Бога род шумышленной страстьми, же я же свет вечерний лучше душу мою слепшую просвети. Там все в этом молитве понятно. Все понятно. Ну, только она очень длинная. Ее, в принципе, конечно, тоже можно сократить, потому что там будет еще... Десятая молитва Божией Матери, короткая, там почти все то же самое повторится, только короче. Но вот восьмая молитва, следующая, Господу Иисусу Христу, мне кажется, ее хорошо бы советовать детям все-таки читать. «Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и уплотился еси, якогда спасешь всех. И паки спаси, спаси меня по благодати, молю тебя. Аще бы отдел спасешь меня, несте благодать и дар, но долго. Молитва дерзновеннейшая, конечно. Дерзновеннейшая молитва, удивительная, конечно. Которая, вот когда человек осознает, как вот вдруг что ему церковь позволяет произнести Богу. На какое, в общем, дерзновение она подвигает человека. Вот не на наглость, а на дерзновение. Вот сколько, что возможно, как человек может с Богом говорить в этой молитве? Это же удивительно совершенно. Какая свобода. Вот под человеку церковь дает так с Богом разговаривать. Но долг паче. А дальше что? Нет. Аще бы одел спасешь имя, несте благодать и дар, но долг паче. Ей многие щедротка неизреченные в милости, веры умя реклости. Но мне очень нравится и долг. То есть, ну да. Не дар, а долг. Да, жив будет, и не уже смерти вовеки. А еще убей веру, я же тебя спасаю, это отчаянно. Все веру и спаси меня, яко Бог мой, если ты кстати. Вера же вместо дел. Да вменится мне Божий. Дел обращающих меня. Но та вера моя додавлеет вместо всех, тогда отвещает, тогда правдит меня, тогда покажет мне причастника славы твоей вечной неба. А вот смотри, не веди нас в свое искушение, но избавится нас от лукавого. Как здесь сразу раскрывается? Да не убо похитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнут меня твои руки и ограды. Но или хощу, или не хощу, спаси меня. Смотрите как. Вот, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Вот как это в молитве вдруг раскрылось. Ну или хочу, или не хочу, спаси меня. Вот. Скоро погибок, ты бы, если Бог, мой чрево, мать моя, сподобь меня, Господи, ныне возлюбите тебя. Смотрите, тоже какие страшные слова. Почти то же самое. Я ставлю нам долги наши, якоже мы оставляем должников. Сподобь меня возлюбите, якоже возлюбил надо, то есть самый грех. И паки поработать тебе. И якоже по работах прежде станет стивому. Удивительная молитва, совершенно, совершеннейшая. Вот так вот. И дерзновенность, и покаянность, с другой стороны, вот, ставит надежда. Человека из, полного надежды, упования на милость Божию. Замечательная молитва. Вот ее обязательно надо постараться детям объяснить. И они, в общем-то, когда говорят, какие молитвы, и спрашивают, какие молитвы утренние вы любите, они всегда эту молитву называют. Всегда. Вот старшие дети. А Святому Духу следующее? Следующий. Ангелу-хранителю потом. Святые ангели, постоя каян моей душе и страстной моей жизни, не оставь мне грешного, не же отступи от меня за невыдержание мое, не дашь мне столковому демону, обладать и мною, насильством смертного сего телесе. То же самое, не веди нас в искушение, говорим, не твое все только. Укрепи бедствующую худую мою руку и настави на путь спасения. Вот совершенно удивительно, когда мы вдруг раскрываем эти молитвы, прочитываем их по-новому, они раскрываются перед всеми, перед нами, всеми, перед детьми, как совершеннейшая симфония, как музыка высочайшая, как великая поэзия. То, что бубнилось и бессмысленно произносилось в течение многих-многих лет, может раскрыться для человека, как удивительное совершенно созвездие такой вот молитв, обращение к Богу и богословие. Собственно говоря, в этом и цель нашего с ними разговора о молитве, чтобы они увидели в этой молитве красоту и радость, полюбили ее и начали молиться. Также надо будет разобрать вечерние молитвы. А вечерние, они, по-моему, зеркально как-то связаны. Фактически, да. Даже многие молитвы, повторяются, это молитва восьмая, она где-то перекликается с молитвой перед сном грядущим. Неужели мне одрости, гроб будет, или еще каяна моя душа предлежит днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Тоже сон как образ смерти. Да никогда уснув смерть. Вот на вечерке, я просто не буду с вами уже вечерним это разбирать. Те молитвы утренние, они как бы вот возвышают человека. Молитвы вечерние все покаянные. Обратите внимание, глубокие, покаянные. Человек перед смертью молится. Вот он приходит, и вот он знает, что сейчас вот ночь и сон – это образ смерти и мук, и ада, богооставленности. Вот он сейчас вот заснет, и все, он прекратит свою связь с Богом практически. Все, он останется без помощи. Он совершенно собой не владеет. Он подвержен всем дьявольским силам, которые могут человека побороть сейчас, потому что душа парализована, он как в гробу лежит. Страшное состояние. Какой-то закон Божий детский создавать. Мне кажется, ну, закон Божий только как некие такие маленькие очень беседы о грехе, о заповеди. Просто такие, не какой-то закон Божий, а о том, что такое грех, что такие заповеди, коротенькие молитвочки, правила поведения в храме, как креститься, вот. Кто такая Матерь Божья? Ну, самое-самое-самое-самое. Ну, конечно, можно. Здесь, здесь не же можно о Боге говорить. Можно. Почему же нет? То есть, когда вы сказали, что ненавидеть создание Божие нельзя, только сатана. А сатана тоже создание. Нет, я имею в виду, единственный есть враг. Это сатана. Вот он противник, и он враг. Человек по природе своей, он не является врагом. А тот уже настолько свою волю исказил, что обратного хода не имеет. В общем... А как, почему не имеет обратного хода? Если он не имеет, а он не имеет. Зачем? Ну, видимо, из-за того, что его укорененность в зле настолько такова, как вот святые отцы, это святоотеческое учение, так вот, демонологическое, о том, что настолько воля искажена уже к противлению, что покаяться она не может. Человек, если умирает, если человек может покаяться, а сатана это вообще высшее создание. Но это не в способностях зависит, а в укорененности воли. Человек тоже может дойти до такого состояния, когда он не может покаяться. Вот. И это есть хула на Духа Святого. Неужели на вечных учениях не допокаются? А по учению церкви сатана покаяться не может. Хотя существовали разные такие в Серебряном веке рассказы о том, как там у Леонида Андреева был рассказ про... Иуды Искариот? Ну, нет, не про беса, который там что-то пытался. В том, как решил без делать добро, и что бы он ни делал доброго, все получалось злое. Все равно. Потому что все делалось совершенно как вот так вот. Пытался сделать формально, абсолютно, вот, по линейке. Вот. Значит, следующий четверг в то же время у нас будет зачет. Это будет последнее занятие. А у нас не закончили. Закончили. Практически, а да. Будем... А что мы еще хотели? По добротолюбию не закончили. Как не закончили? Нет, нет, это про ведорафию. Да вроде бы почти, ну мы не можем уже вытаскивать. И мы так мы наметили основные шаги по ведорафию, основной метод прочтения его, разговора мы наметили. В общем-то, я думаю, что... Ну, давайте с вами вот поговорим на следующем занятии о молитве «Отче наш». Вот мы с вами поговорим о молитве, поговорим о том, что такое совесть, поговорим о том, что такое свобода, поговорим о том, что такое страх Божий, и поговорим о том, что такое смиренное мудрее. Вот основные темы, которые я бы советовал повторить для зачета. По молитве, по Игнатию Брянчанинову о молитвенном правиле. То, что я вам читал первую лекцию о молитве по Игнатию Брянчанинову, о келейном молитвенном правиле. Вот. Алексей, еще, вот что вы могли нам пожелать? У нас тут родилась благая мысль к окончанию сделать такой альманах. Вот, ну, о том, как мы здесь учились, чему учились и как. Вот вы как издатель, как учитель. Какой я издатель? Вы организовали для себя вот замечательный этот альманах. Какой альманах? А вы нам приносили. Ну, а вас... Ну это не я организовал. Нет, у вас выходили, выходят. А, журнал «Гимназист»? Да, да, что? Да. Ага. Ну, и вот какие-то... Что вы нам могли бы там в качестве напутствия посоветовать? Ну, я же не знаю, какая у вас идея заложена вот, в вашем будущем печатном издании. Ну, хотя бы вот как растормошить народ своих детей вообще подвигаете на это замечательное дело? Ну, а дети, не сами. У них самих всегда все есть. Они же дети. Вот. Они дети, у них еще какие-то, воля недостаточно искажена. Какие-то дети обязательно есть, которые уже чего-то делают. То, что уже есть, надо с этого начинать. Надо брать то, что есть. Вот. И с этого начинать. То, что есть уже у детей. Да, какие-то стихи, рассказы, рисунки у кого-то. Потом давать уже задания детям конкретные. Вот и все, собирать. Надо сначала все собирать. У кого что есть. Когда собрали, надо разложить по полочкам и выпустить первый красивый альманах, этим зажечь. А потом уже стараться делать это постоянно. Ну, помолимся. Некогда снишат языки слия, разделяши языки вышни, некогда же огненные языки раздаяши, в соединении ся призва, и согласно славим все святого духом. Спасибо.